Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Теодор Драйзер. Американская трагедия. Перевод с английского Зинаиды Вершининой и Норы Галь. Книга первая. Глава первая. Летний вечер. Сумерки. Торговый центр американского города, где не менее 400 тысяч жителей, высокие здания, стены. Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города. И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в 6 человек. Мужчина лет 50, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы. Весьма невзрачная личность. На ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на 5 моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одетая очень просто, с некрасивым, но неуродливым лицом. Она ведет за руку мальчика лет 7 и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет 15, мальчик 12 и еще девочка лет 9. Все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими. Жарко, но в воздухе чувствуется приятный истом. Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье. По ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов. Дойдя до угла, где путем пересекала следующая улица, вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина, это был отец семейства, огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь о том, есть ли у него слушатели: «Сначала мы пропоем хвалебные гимны, всякий, кто желает восславить Господа, может присоединиться к нам. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер». Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться, возможно, более безразлично и отчужденно. Теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала: «Я думаю, мы начнем с 27-го псалма. Как сладостен бальзам любви Христовой». Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его: «Споем же все вместе, как сладостен бальзам любви Христовой». Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела. Ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки, девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безликая и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждало интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа. в других — непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченные в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые, как бы ни были они слепы и ложно направлены, способствуют, если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит. Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие, той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте. Любовь Христа, ты мне опорой будь, любовь Иисуса, праведный мой путь. Звучно и немного гнусаво пела она, едва заметная среди громадных зданий. Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье. Ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это сознавал. Только в одном не приходилось сомневаться. У него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтики, владевшей душами его отца и матери. И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в миссии, расположенной неподалеку отсюда. Он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности, и, видимо, сочувствующих деятельности отца. И все же семье приходилось туго. Всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же относился к матери с невольным уважением. Он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрость. Она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас» или «Господь укажет нам путь», особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И однако, это понимали и он, и другие дети, Бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо. В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда, или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Ведь другие мальчики не занимаются такими вещами. Тут есть что-то жалкое и даже унизительное. Не раз еще прежде, чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами «хвала Господу», и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было 7 лет, выкрикивали, завидев отца. «Гриффитс! Гриффитс! Хвала Господу, Гриффитс!» Или кричали вслед мальчику. «Вон у этого сестра играет на органчике, а еще на чем она играет?» И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала Господу»? Другие так не делают. В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все. Они всегда слишком много занимались религией, а теперь, наконец, сделали ее своим ремеслом. В этот вечер на большой улице с высокими домами, шумной, оживленной, полной движения, мальчик со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо. Праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться. Веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на него. И все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь, или, вернее, жизнь его семьи. В праздной зыбкой уличной толпе, которая непрестанно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка. Некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне. «Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер, 2-3 раза в неделю уж во всяком случае», — это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. «Наверное, какое-нибудь шарлатанство под видом религии», — прибавляет он. «Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять на показ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах», — говорит праздный бродяга лет 40, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом добродушному на вид прохожему. «Да, я тоже так думаю», — соглашается тот, заинтересованный оригинальным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на лице мальчика, когда он поднимал голову. Нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное постичь психологический и религиозный смысл происходящего, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых. И все же ему приходилось подчиняться. Двое младших детей, девочка и мальчик, были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они занимаются. Им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный и милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка слабенькая, худенькая, ничем особенно не выделялась. В ней незаметно было и признаков духовной силы или глубины. Неудивительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание. Родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества. И когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжких мук совести по воле Господа, благодаря его милосердию и любви Христовой. «Все люди — грешники перед лицом Господа», — провозгласил он. «Доколе они не покаялись, доколе не приняли Спасителя, его любовь и всепрощение, не ведать им счастья душевной чистоты и непорочности. Друзья мои, если б вы знали, какой мир и покой нисходит на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что Он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки, но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки. Какой покой и довольство дарит нам благая мысль! Аминь! — торжественно заключила жена. И старшая дочь Эстер, домашние звали ее Эста, чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью. Аминь. Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца. Может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно, и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум жаждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии. В конце концов, после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Гриффитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшие улицы, и об их служении заветом Христа вообще, публика была осчастливлена третьим псалмом и одарена брошюрками о спасительных трудах миссии. А Эйса Гриффитс, глава семьи, собрал кое-какие доброхотные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Гриффитс, и когда органчик был перекинут на ремне через плечо Гриффитса-старшего, семейство направилось к миссии. Все это время Клайд говорил себе, что больше он не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей. «Уличные паяцы», — сказал бы он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради они таскают его за собой? Такая жизнь не по нём. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда-либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пусть старшая сестра ходит по улицам с органом, ей это нравится. Младшая сестренка и братишка слишком малы им все равно. Но он... Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заметил Гриффитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычные безразличия прохожих. Да, в четверг только 18 человек взяли брошюры, а сегодня 27. «Любовь Христа совершает свое дело», — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы. Я уверен в этом. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен. Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано «Врата упования. Миссия диссидентов. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова «Бог есть любовь». А еще ниже, помельче, «Сколько времени ты не писал своей матери?» Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.